Глава первая. Терем в чаще. Тук-тук-тук. Сердце билось громко и горячо, того гляди и лопнет. Грудь пылала, а язык присыхал к небу. По ногам хлестала холодная трава. Руки с трудом удерживали ребенка. Ясик был мал, но здоров и тяжел. Так тяжел, что Альжана не знала, сумеет ли его донести. А над полем неумолимо вставало солнце. Хрусть. Хрусть! Земля замерзла за ночь, и теперь под подошвами ломалась ледяная корка. Альжана бежала на восток, и у нее рябило в глазах от розовых и рыжих полос. Все виделось в розовом и рыжем. Заиндевевшая трава, светлеющее небо и холм, на котором стояла родная деревня. Только лес, оставшийся за их с братом спинами, был черным. Альжана оглянулась. Над деревьями с граем кружили птицы. В их деревне говорили: «Никогда не знаешь, какое животное в Чернолесье взаправду животное, а не ученик колдуна, живущего в чаще. Превеликие персты или тайные люди, Альжана не знала, к кому и взывать». У нее кололо в боку, а на глаза наворачивались слезы. Колдун из леса сказал: «Если Альжана не успеет вернуть брата домой до рассвета, то он его заберет». А солнце вставало так быстро. Альжана споткнулась и покатилась кубарем по траве. Ясик выскользнул из ее хватки, но не заревел, только захныкал. Недаром колдун сморил его чарами. В голове зазвенело. Мир стал расплывчатым, и мгновение Альжана не понимала, где верх, а где низ. Подтянув к себе брата, она взбрыкнула ногами и попыталась встать. Ничего не вышло. Альжана промучилась всю ночь, надеясь выбраться из леса, а сейчас, когда уже видела свою деревню, понимала, что у нее не осталось сил. Конечно, все это было неспроста. Альжана не понравилась колдуну, назвавшемуся ей Йоваром, хозяином Чернолесья. Он хотел поизмываться над ней и сделать все, чтобы в его тереме остался Ясик, а не она. «Твой брат», — говорил он ей, — «окажется полезнее, чем ты». Альжану, по словам колдуна, будет трудно обучить, она слишком взрослая, 13 лет, а зимой уже 14. К тому же она девка, а с девками, тут он сплюнул, всегда много хлопот. Если уж можно выбирать, то кому нужны слуги, с которыми полно мороки? «Не на меня злись», — хмыкал Йовар, — «а на своего папашу. В следующий раз неповадно будет врываться в мои владения». А толку злиться? Альжана стиснула зубы, перехватила Ясика и поднялась на ноги одним неуклюжим рывком. Ей было до тошноты жарко, хотя здесь, на севере, не стоило бегать осенним утром в простом сарафане. Но еще в лесу Альжана стянула свою душегрею и обернула ею брата, чтобы тот не замерз. «Нам недалеко осталось», — она торопилась, неловко подволакивая ногу. «Слышишь?» Ясик, наверное, не слышал, лишь морщился в чародейском сне. «Чуть-чуть, совсем!» Альжане не хватало воздуха, но ей казалось, что если она замолчит, то развалится на части. «Чтоб его колдуна!» Он сам предложил отцу Альжаны. «Если у того есть другие дети, пусть любой из них придет и займет место этого младенца». Видно, Йовар надеялся на кого угодно, только не на мягкотелую купеческую дочку. По Альжане с первого взгляда было видно, до чего же она домашняя девочка. Ее губы были сухими и лопнули, стоило Альжане утереть их рукавом. Она любила шитье и сплетни, и боялась не то что черного леса, своей тени. Но это она была старшим ребенком купца, свернувшим с большака в чащу, и это она подслушала, что отец, воротившийся без Ясика, за ночь постаревший лет на 10, рассказывал о пешившей матери. Солнце показалось наполовину. Альжана поднималась по холму. «Этот колдун дурак, ты знаешь?» Она шумно дышала и смотрела перед собой стекленным взглядом, а Ясик сопел ей в ответ. «Он решил, что я не успею и отдам тебя ему». Она криво улыбнулась и перехватила Ясика под спину. «Но я тебя не отдам». Юрген даже не удивился, когда отыскал мальчишку на кухне. Где еще отсиживаться новеньким? Чародейский терем был огромен, но никто бы не решился прятаться в чужих спальнях. Во дворе же часто упражнялись старшие ученики Йовара, напускавшие на себя такой грозный вид, что Юрген сам предпочел бы держаться от них подальше, если бы был не юношей, а маленьким несмышленышем, только попавшим в услужение колдуну. «Ну?» — Юрген пригнулся, чтобы не задеть дверной проем. «Давай знакомиться!» Их кухня была маленькая, даже чересчур маленькая для избы, где жило и воспитывалось больше десятка чародеев. Здесь редко готовили, за стряпню у них отвечала букарица, и Юрген решил, что надо будет показать ее мальчишке. Только не сейчас, попозже, когда тот слегка привыкнет. Мальчик сидел за столом. Он был тощий, взлохмаченный и рыжий, уже дочисто выкупанный. Торопливо черпал кашу огромной ложкой, но когда Юрген вошел, поперхнулся и замер. Скосил глаза на Бою, крутящуюся у печи. Кто это, мол? Опасный или не очень? Но Боя варила зелье и даже ухом не повела. Перекинула за спину черную косичку, выбившуюся из высокой прически, из кос и распущенных волос, и вытерла руки о передник, белый, как сорочье брюшко. «Не пугайся!» — Юрген устроился на скамье напротив. «Ешь!» Мальчик продолжил, но настороженно. Навскидку ему было лет 8. Йовар обрадуется, когда вернется. Дети легко учатся, и из 8-летнего ребенка можно вырастить искусного колдуна. Йовару это важно, ученики для него, глаза и уши с тех пор, как он рассорился с другими главами чародейских дворов и потерял право выходить за пределы родного леса. «Ну, раз ты пришел», — произнесла Боя, измельчая травы в ступе, — «забирай его и вози с ним сам. Извини, Сава, но у меня других дел полно. Понимаешь, у каждого из нас свои обязанности, и раньше за желторотиками присматривала Альжана. Но что прикажешь делать, если ее теперь нет?» Боя развернулась и вскинула тонкую черную бровь. «Ха! Попробую говорить кого-нибудь заняться новенькими. У нас же тут все важные чародеи, у всех свои серьезные чародейские дела, одни мы с Юргеном бездельники. Да, Юрген?» Тот улыбнулся. Они с Боей были единственными, кого новенькие не боялись, или, может, единственными, кто не хотел их шугать. Боя шутливо потрясла большим ножом. «Возмутительно! К слову, Савушка, я нашла тебе еще одежду, забери ее! Да, вон там, на скамье!» «Чего ты удивляешься? Посмотри на нас, мы все ходим в черном, синем или, ну, скажем, каком-нибудь вересковом. Можно сказать, что это негласные цвета нашего двора». «Цвета чего?» — переспросил Сава, а Юрген вздохнул. «Я объясню, спасибо, Боя!» — и добавил, не удержавшись. «Только не трещи, пожалуйста, а то совсем как сорока!» Наверное, по Бою сразу можно было понять, в кого она превращалась. Шумная и тонкокосная, любившая блестящие и серебряные украшения едва ли не больше, чем Альжана. «Хорошо, не буду», — Боя сощурилась. «Ну тогда ты уж рассказывай, не отмалчивайся. Правда ведь? Не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой». Ответ был засчитан. Юрген перевел взгляд на мальчишку. Теперь Сава облизывал ложку и посматривал из-под бровей иначе не испуганно, а с любопытством. Великое ли дело рассказать ему обо всем? Но Юрген смешался, внезапно понял, что не знает, с чего начать. Помедлил, прочистил горло и мысленно признал. Да уж, Альжана знакомилась с детьми куда непринужденнее. «Что ж, Сава, пробормотал он, — «ты слышал, меня зовут Юрген, я один из учеников Йовара». «Он его любимчик», — бросила Боя через плечо. «О, не бойся, я не говорю так хранко. Ах уж эти выросшие мальчишки, Сава, вечно соперничают!» Юрген удивился и хотел было ответить, что делить им нечего, но промолчал. Подумал, неужели Хранко рассказал Бою что-то, заставившее ее подумать об их соперничестве? «Не слушай ее, мы живем дружно», — Юрген почесал нос, — «по большей части. А теперь скажи, что ты уже знаешь?» Сава заерзал на лавке. «Это изба лесного колдуна. Когда он вернется, то возьмет с меня клятву. Я буду служить ему 8 лет, а взамен он станет обучать меня всякому ведовству. И кормить меня будет, и держать в тепле. Но это если я ему понравлюсь, а если не понравлюсь, он меня сожрет». Боя криво усмехнулась. Юрген закатил глаза. «Последнее, кто сказал?» Сава раскинул руки. «Парень высокий такой и широкий». «Это Якоб», — произнесла Боя, кружа над своим варевом. Ненадолго обернулась. «Познакомитесь еще. Ну, Юрген, перестань играть желваками. Что с Якоба взять? Не первый год его знаешь. Нет, Савушка, никто тебя есть не будет, разве что я сейчас в зелье закину, если слабовато выйдет». Шутки Бои не казались угрожающими, и Сава только фыркнул. Но Юргену все равно стало за него обидно. Ясно ведь, что мальчишка беспризорник и, как и многие другие, отправился в эту избу в надежде, что здесь ему дадут пропитание и приют. Нашел Якоб кого запугивать. «Никто не сделает тебе дурного», — сказал Юрген, — «но ты должен понимать, что клятва есть клятва. Слово, данное колдуну, нельзя нарушить. Если надеешься обхитрить кого-то из нас, лучше сразу уходи, иначе добра не сыщешь». То, что прикажет Йовар, надо исполнять беспрекословно. Скажет учить — будешь учить. Скажет бежать или лететь через лес — будешь бежать или лететь. Служба у него суровая, а лентяев он не терпит. Но если согласишься, то постигнешь чародейскую науку и станешь как мы. Тебе есть куда возвращаться, Сава? Тот махнул головой. Мамка недавно померла. Батя ушел на заработки в Борович, только от него много лет ни слуху. Ковырнул столешницу грязным ногтем. Я с теткой жил, у нее своих детей полно, она едва меня терпела. Прошлый год вышел совсем голодным, и тетка как с цепи сорвалась. Колотить принялась больнее, чем обычно, ну, я и дал деру. Почти все ученики Йовара выросли из детей, которым некуда было податься. Голод казался им страшнее неведомого колдовства. Только Альжан родилась в богатой семье. Ее отец был зажиточным купцом из местечка под Боровичем. В год, когда она пришла, Йовару настолько не хватало учеников, что он заставил купца свернуть с дороги в лес, а потом наигранно рассердился и потребовал плату ребенком. «Эх, Альжана, Альжана!» Сава заглянул Юргену в лицо. «Я лениться не буду. Тетка говорила, что я ленивый, но это неправда». Помедлил, начал осторожно. «Господин колдун, вот ты сказал. Скажет лететь через лес. Меня научат летать?» Глаза восторженные и большие, как позеленевший от времени тяжелый господарский медяк. Юрген хмыкнул. «Господин колдун», — повторил эхом, — «не вздумай так назвать Йовара, озвереет. И к нам обращайся только по именам». Он поднялся, докинул мальчишке еще каши, а горшок предусмотрительно отставил подальше от печи. Боя бросала коренья в свой котелок, и брызги летели во все стороны. «Нас зовут перекидышами или перевертышами», — Юрген снова сел напротив. «Иначе чародеями-оборотнями. Первое, чему учится каждый из нас — обращаться в животное. Это может быть зверь, рыба или птица, насекомое или присмыкающееся, словом, все что угодно, но всегда одно и то же. Оборотничья форма способна многое рассказать о нраве чародея, но кто ты, узнаешь только, когда впервые перекинешься, и если обратишься в птицу, конечно, сможешь летать, как боя сорока». Сава так и не донес ложку до рта. «Превеликие длани!» Боя засмеялась и сказала ласково с жалящей хитрецой. «Оставь своих дланей за порогом, Савушка, мы тут чтим духов и тайных людей». «Обыкновенно», — продолжал Юрген, — «чародей впервые перекидывается через год учебы». «Альжана перекинулась только спустя три», — напомнила Боя, помешивая зелье веточкой шиповника. «Йовар ей за этот срок чуть всю душу не вытравил, но Альжана была старше. Не помню, чтобы сюда еще приходили подростки. А ты, Юрген?» «Помню», — отозвался неохотно. «Понимаешь», — начала Боя, — «Юрген застал больше учеников, чем я. Когда заканчивается срок службы, не все покидают Йовара. Если чародей преуспел в волшбе, а чего бы ему не остаться? Мы продолжаем постигать колдовство, уже не связанное никакими клятвами, как свободные люди. Я при Йоваре 13 лет, Хранка, сердце мое, 17. Юрген младше нас, но живет здесь дольше всех». «Сколько?» — спросил Сава с набитым ртом. Юрген догадывался, что считать он не умеет, но покорно ответил. 20. Сава нахмурил жиденькие рыжие брови. «А лет тебе сколько?» 20, повторил Юрген, чувствуя себя бараном. «Это ничего не значит». «Не скромничай», — усмехнулась Боя. «Колдуны не любят брать себе в обучение младенцев, кому охота с ними нянчиться. Поэтому Юрген исключителен». Он говорит, «Чародей впервые перекидывается через год. Но попробуй спросить его, когда он впервые перекинулся сам, не вспомнит, так был мал». «Ну хватит», — Юргену это не нравилось. Будто Хранка подразнивал его через бою. Сава подпер щеку ладонью. «В кого ты обращаешься?» «В собаку», — вздохнул с облегчением. Сменили тему. «В большого черного пса. Якоб, которого ты видел, в вепре. Хранка, жених боя, перекидывается в ворона, а Йовар, как хозяин леса, конечно же, в медведя. Тоже черного, да? Многие из нас превращаются в черных животных». Сава поскреб ложкой одну тарелки. «А Альжана, про которую вы говорили?» Во рту у Юргена стало горько. «В Малиновку», — ответила Боя вместо него. «Перистый шарик с оранжевой грудкой. Мы должны были заметить, так сильно она отличается от чародеев нашего двора, но от чего-то не заметили». Лгунья. Боя была подругой Альжаны, и уж кто-кто, а она наверняка многое знала и подмечала. «Что с ней стало?» — нахмурился Сава. «Ее убили?» «Нет», — быстро произнес Юрген. «Срок ее клятвы истек, и она ушла. Вот и все». Конечно, никакое не вот и все. То, куда Альжана ушла, поразило их всех. И Юргена, едва ли, не больше остальных. Альжана была ему как родная сестра. Боя переставила котелок в печь и, поймав взгляд Юргена, сверкнула белыми зубами. «Расскажи ему», — предложила она. «Пусть знает». «Ладно уж, пусть». Юрген встал и пошарил по столам вдоль стен. На кухне валялась тьма чужих безделец. Наконец он нашел среди вещей Бои узловатую веточку и огарок свечи и выложил их перед Савой вместе с камешком и затертой пуговицей для наглядности. «В вольных господарствах, — сказал он, — есть 4 чародейских двора. Раньше был 5-й, но теперь он уничтожен. Дворы как мастерские, и у каждой из них свой подход к волшбе. Во дворе дворов стоят искуснейшие чародеи, объединившиеся друг с другом в совет, названный Драголожа». «Совет», — Боя закатила глаза. «Чародеи Драголожи давно друг с другом не советуются. Йор вообще с ними в великой ссоре. Они запретили ему выходить за границы его владений». «Так вот», — продолжал Юрген, указывая на ветку. Сава следил за его пальцем и не дышал. «Это мы, Дикий двор. Не знаю, кто придумал название. Может, сам Йовар, чтобы посмеяться над тем, что нас считают дикарями. Мы живем в Чернолесье и черпаем силы из природы, подчиняем себе реки и деревья, и землю, и свет солнца и звезд». Юрген постучал по камешку. «Это горный двор. Его еще зовут Горестным, потому что у них вечно кто-то о чем-нибудь доскорбит. Им правит господин Грацек, кажется, единственный из чародеев Драголожа, которого Йовар хоть сколько-нибудь выносит. Колдуны горного двора обитают в замке, высеченном прямо в скале, и ворожат над драгоценными камнями, металлами и огнем». Вряд ли Сава считал, что он всерьез. Может, принимал за красивую сказку, но не перебивал. Юрген приподнял свечной огарок и царапнул ногтем по воску. «Во главе двора лиц стоит пан Авра, хитрый как тысяча лисиц. Он и его ученики не только перекидываются в животных, они знают, как сменить одно человеческое тело на другое. Я слышал, они способны вылепить себе любое обличие». «Ну а это», — Юрген пододвинул к Саве пуговицу, — «пусть будет звенящий двор. Двор госпожи Кожемеры, ее учениц. Она берет к себе только девушек, перевертывающихся в птиц. Госпожа Кожемера — злейший враг Йовара и могущественная колдунья, способная управлять человеческими чувствами и волей. Как и пан Авра, она не прячет свой дар от обычных людей». Юрген вздохнул. «Госпожа Кожемера обитает в Стоегосте, и я знаю, что юный стоегостский господарь считает ее своей главной советчицей. И это к ней ушла Альжана, когда закончился срок ее службы Йовару». Сава поморщился. «Так можно?» «Нет, конечно». Лицо Юргена стало непроницаемым. «Нельзя менять один двор на другой. Вернее, я не знаю, чтобы кто-то так делал. Йовар не всегда жаловал Альжану, но в конце концов признал, что она хорошая колдунья, и предложил ей остаться у нас, ведь куда она могла пойти? Семья, может, и приняла бы ее. А остальные? Если человек преуспел в чародейском ремесле, он уже не сможет жить так, как раньше. Тем более, что все знания и силы при чародейских дворах». Юрген помотал головой. «Не знаю, полгода прошло, а я до сих пор не верю, что так вышло». Он уже говорил не с Савой, а сам с собой. Много ли может понять ребенок, если дело касается таких важных для колдунов вещей? «Так что, Савушка», — произнесла Боя назидательно, — «ты избегать не думай. Йовар Альжану упустил, а других уже не упустит. Ты наелся, солнце?» Сава послушно закивал. «Вот и славно. Устал, наверное? Еще бы, столько случилось за день. Хватит с тебя. Юрген, отведи его отдохнуть». Юрген дождался, пока Сава спрыгнет с лавки и возьмет куль с одеждой, и провел его по коридорам к одной из комнат, где жили младшие. Сейчас там было пусто. Юрген с Савой быстро приготовили тому место для сна. Разморенный и наевшийся, наслушавшийся разных историй, неизвестно сколько блуждавший по лесу, мальчишка уже дремал на ходу. «А если хозяин воротится?» — спросил Сава, зевая. «Разбудишь?» «Разбужу», — пообещал Юрген. «Но ты его пока не жди. Йовар ушел далеко в лес, вернется через несколько дней». Сава кивнул, шлепнулся на кровать и зарылся носом в подушку. Юрген прикрыл ставни, через которые в комнатку бился вечерний свет. «А он точно меня не покалечит?» «Ну что ты», — Юрген развернулся. «Йовар не калечит тех, кто пришел у него учиться». «Нет, было однажды. Помнишь?» Еще бы. Кому помнить, как не ему? Юрген посмотрел на закрытые ставни, перевел взгляд на ребенка. «С тобой-то уж точно ничего не случится», — произнес он уверенно. «Не беспокойся». Весна в этом году пришла поздно. Хотя, будь на то воля Юргена, она вообще бы не приходила. В Барожском господарстве, уж особенно в Чернолесье, зимы были долгими и суровыми, но Юрген все равно их любил. Зима — время, когда люди объединялись, чтобы совладать с природой. Господари не начинали войн, а соседи-крестьяне старались не ссориться друг с другом. Ученики Йовара держались вместе. Тишь да гладь, будто весь свет впадал в затяжную спячку, и не было никаких дел, кроме мирного хозяйства и колдовства. Зима, зима. Снега выпадало по пояс, и весь лес был бел и пушист. Вот вернешься в терем, сам похожий на исполинский сугроб, скинешь шубу и пойдешь в кухню, а там уже битком народа. Все тянутся к обычному человеческому огню. Можно было, конечно, разводить чародейские костры, но Йовар считал колдовство тончайшим из ремесел и редко позволял прибегать к нему в быту. «У колдовства всегда есть цена», — говорил он, и повторял с ворчанием старика, что чары не берутся из ниоткуда. Это сила, ум и здоровье чаротворца. Если спросить у художника, как пройти в лавку, разве он начнет писать картину в ответ? А станет ли танцовщица прыгать и кружиться вместо того, чтобы просто пересечь комнату и взять чашу с водой? Чем старше и сильнее становились ученики, тем больше Йовар им позволял. Уже не так боялся, что чары выпьют их досуха. Однако множество хозяйственных дел Юрген делал руками, а не колдовством. Поэтому зимними вечерами он возвращался, как услужливо поясняла Альжана, усталым, как собака. Сколько раз он так садился у печи среди других учеников Йовара, ставших им родными. Помнил, как сейчас. Кухонные окна, в морозных узорах, через которые пробивался лунный свет. Альжана беседовала с младшими, собравшимися вокруг нее, и ткала новое заклинание. В эти моменты она выглядела, как обыкновенная деревенская девушка за шитьем. Боя грелась между котлов с зельями, лениво перелистывая страницы книг. Якоб ворвался в кухню с разудалым грохотом, всегда забывая закрывать за собой дверь. За ним тянулся холод, а с его одежды сыпался снег. Иногда он наступал на Чарну, свернувшуюся под скамьей черной кошкой, и та свирепо шипела на него в ответ. В те зимы, о которых думал Юрген, Чарна только перешла из младших учеников в старшие и еще свыкалась со своей оборотничьей формой, вот и проводила в ней много времени. Порой к ним заглядывал Хранка. Это было невиданное событие. Обычно он коротал дни в своей деревянной, пристроенной к терему башне в окружении рукописей и ручных воронов. Он выглядел чужеродно в шуме и жаре кухни. Морщил горбатый нос, устраивался рядом с Якобом, который чуть и не сбивал его кувшином с сидром, и косился на хохочущих бою Юргена и Альжану. Юрген догадывался, что Хранка и приходил-то к ним только ради боя. Как бы там ни было, он не ворчал и не цедил яд, а степенно выдерживал их трескотню. Да уж, зима — славное время, а вот весной начинались раздоры. «О чем задумался господин колдун?» Юрген поднял глаза, Сава ковырял землю длинной веткой. «Поднатужься вспомнить мое имя?» — посоветовал он. «Юрген», — Сава улыбнулся хитроватой улыбкой. К новому дому он привыкал быстро. «Звучит странно». «Это из древней льотской песни». Чернолесье находилось на самой границе вольных господарств. Севернее только морской пролив и каменистые острова Льотов. О канунге Юргене, которого в младенчестве нашла семья простого рыбака. Тут же подумал, что это прозвучало вычурно, и смутился. Но Сава только задумчиво наморщил нос. «Кто же тебя так назвал? Главный колдун?» «Нет», — Юрген улыбнулся уголком губ. «Едва ли Йовара можно назвать ценителем песен». Давным-давно у Йовара был ученик, Числав, очень одаренный. «Он сейчас здесь?» «Ну, сказал же, был!» Юрген обвел двор страдальческим взглядом. Небо подернули первые тени сумерек, а с востока тянулись тучи. «Он уже много лет как не здесь!» Если Саве было дело до бывших учеников Йовара, то только по одной причине. «А в кого он обращался?» Спросил будто бы ненароком, поддевая носком ком земли. Младшие всегда с жаром вызнавали об оборотничьих формах, не успевали попасть к Йовару, как уже размышляли, в кого могли бы перекинуться. «Волка! Серого!» Юрген перехватил тяжелую палку, Посмеиваясь, он уселся на заднее крыльцо и достал из-за пазухи нож. «Что, впечатлился?» Глаза совы блеснули. Он подался вперед и плюхнулся на крыльцо рядом с Юргеном. «О!» — выдохнул. «Я тоже хочу превращаться в волка!» Еще бы. Никто не хотел становиться щукой или жуком-оленем, и Юрген не мог их за это винить. «Всякое может случиться», — сказал он осторожно, принимаясь вытесывать кол. «Но знай, что обычно так не бывает. Не припомню, чтобы в вольных господарствах, а уж тем более, при одном дворе появлялись чародеи, которые превращались бы в одних и тех же животных». «А я другим волком буду», — сова хмыкнул. «Черным, как ночь!» — Юрген приподнял брови. «Ты же рыжий!» «Ой, скажешь тоже!» — Сава скривился. «Сам-то вон какой белобрысый, а превращаешься в черного пса!» Юрген был вынужден согласиться. «Но рыжий цвет поприметнее», — развел руками. «Вдруг на тебе отразится. Альжана была рыжей и перекидывалась в малиновку с рыжей грудкой. Еще у нас есть Грынь. Он немногим старше тебя и недавно впервые обратился в дятла с красным лбом». Юрген повертел в руках нож. «Слушай, а если ты обернешься красноголовым шакалом? Это довольно близко. Как тебе?» «Фу!» — обронил Сава. «Не хочу шакала!» Юрген спрятал улыбку в сгибе локтя. «Конечно, мальчик бы не обратился в шакала. В их землях они водились разве что в сказках, пришедших из южных господарств». «Воля твоя!» — сказал он примирительно. «Дождись Йовара. Может, он сразу догадается, кем ты обернешься. У него глаз наметан». Сава лениво помахал веткой. Не расставался с ней с тех пор, как они с Юргеном вернулись из леса. «А если я превращусь в жабу?» — спросил он печально. «Я не хочу быть жабой. Или в свинью. Что может быть хуже того, чтобы превращаться в свинью?» «Справедливости ради, дикий свин у нас тоже уже есть», — Юрген указал на забор. «Видишь? Его работа». Терем окружал высокий частокол. Юрген как раз решил заменить одни покосившиеся колья другими, крепкими. К задним воротам был прибит звериный череп. «Якоб добыл», — кивнул Юрген. Сава уже крутился у черепа, пока Юрген разбирал притащенную из леса вязанку, разглядывал внимательно, подлезал с одной стороны и с другой, но ни о чем не спрашивал. Сава привык к Юргену за пару дней и уже совершенно его не боялся. Но, видно, жизнь приучила его не задавать вопросов ни к месту. Даже ребенок бы понял, что этот череп принадлежал непростому животному. Но раз Юрген заговорил сам, то грех не вызнать. Сава сузил глаза. «Чей это череп?» — спросил он беспечно. «Медвежий?» «Если бы Якоб убил медведя, ты бы сейчас смотрел на череп Якоба». Юрген приподнял палец. «Это ужасное оскорбление для колдуна — причинить вред животному, в которое он перекидывается». «О духе!» — подумал Юрген отвлеченно. «Как он говорит? Может, поэтому бою и считает его занудой?» «Это пущевик», — продолжил рассказывать, снимая стружку с кола. «Нечисть из чащ. У него змеиный язык и волчьи лапы, а челюсть, как у медведя. Видишь, вон там? Были рожки, как у козла, только Якоб их обломал. В одно лето этот пущевик слишком расшалился и...» С неба спикировал ворон, перекувыркнулся в воздухе и ударился озимь, расправив бархатные посленовые крылья. Зашелестела трава, затянул легкий ветерок, уже пахнущий дождем. Колдун шагнул, приземлившись точно на ноги в начищенных сапожках. Он вывернулся с изяществом существа, отдавшего полету половину своей человеческой жизни. Оправил ворот рубахи, откинул с лица упавшую прядь. Волосы его были черны, чуть вились у концов, обрезанные по край четкой, будто из камня высеченной нижней челюсти. Хранко сощурился, смерил взглядом Саву, изумленно застывшего, перевел глаза на Юргена, невозмутимо скребущего ножом. «О!» — обронил сухо. «Нянчишься?» — искривил губы. Сава подобрался и затих, как готовый к прыжку кот. «Вроде того», — ответил Юрген простодушно. «Знакомься, это Сава. Сава, это Хранка. Мы про него говорили». Лицо у Хранка было такое, как молоко бы скисло. «Надо же!» — хмыкнул. «Ну и что ты про меня рассказывал?» Сава неуютно заерзал на месте. «Что у тебя удивительный дар не нравится людям с первого взгляда». Юрген легонько толкнул мальчишку в бок. «Расслабься, он тебя не тронет». Начал крапать дождь. Хранко подставил ладонь под первые капли, помедлил, посмотрел на тучи. «Ты знаешь, когда вернется Йовар?» «Обещал к полнолунию». Юрген попробовал пальцем остроту кола. «Значит, завтра». Хранко ненавидел признаваться, что знает меньше, чем другие, особенно о Йоваре. А сейчас он прилетел, чтобы спросить об этом Юргена, и выдал себя с головой. Мол, да, учитель не посвятил меня в свои дела. Поэтому Юрген насторожился. «Что случилось?» Хранко тряхнул головой и вмиг показался Юргену совсем растерянным. Ничего общего с колдуном, только что метавшим презрительные взгляды. «Не знаю», — сказал так тихо, что Юрген едва разобрал. «Птицы принесли странные вести с юга». Юрген отложил кол. Дождь усилился, а вдалеке ухнул гром. Сава шмыгнул под резную крышу крыльца, от греха подальше и подальше от недружелюбных колдунов. «Ну и чего ты там стоишь?» Юрген насупил брови, поднялся. «Иди сюда, а то промокнешь. Сава, будь добр, подвинься». Мальчишка попятился назад к стене, а Юрген, затащив Хранка под крышу, принялся расспрашивать, что, мол, за вести. Хранка часто отпускал своих воронов летать над господарствами. Когда те возвращались, он выуживал картины происходящего с дна их глаз. Это было сложное, непонятное и неподходящее Юргену колдовство, вызывавшее у него одно лишь восхищение. Хранка неодобрительно посмотрел на Саву, скрестил руки на груди, а потом задумчиво провел по губам костяшками пальцев. «Под Стоегостом объявилась какая-то тварь», — сказал он наконец. «Чудовище!» — Юрген присвистнул. «У госпожи Кожемеры новый сосед? Очень смешно». «Брось, не нас уж пугать чудовищами», — Юрген указал на лес. «У самих такого добра навалом, тем более эта тварь далеко на юге». Хранка ужалил его взглядом. «Я не чудовище боюсь, Юрген». «А чего тогда?» — пожал плечами. «Если чудище завелось под носом госпожи Кожемеры, она быстро с ним справится». Раздался невеселый вороний смешок. «Но пока вот не справилась». «Что ж», — Юрген оперся о перила, — «если госпожа Кожемера окажется бессильна, то так и быть, пусть просит помощи у нас. Не оставлять же стоегостов на растерзание». Хранка посмотрел на него, как на умалишенного. «Она? И попросит помощи? У нас? Ты рехнулся?» «А что? Спокойствие своего господарства важнее», — Юрген постучал по перилам. «Что это за тварь? Откуда она?» Хранка поджал губы. «Ох!» — Юрген скривился. «Ладно, не хочешь — не говори». Хранка любил докладывать Йовару обо всем первом, и Юрген даже не спорил. Его право. «Не отыскать Йовара?» «Нет». Хранка угрюмо смотрел на небо, затянутое тучами. «Если завтра не вернется, я сам пошлю ворона». Сава прильнул к двери, и Юрген успокаивающе потрепал его по голове. «Не понимаю, чего ты так распереживался?» — признался он. «Далось тебе какое-то южное страшилище?» По бледному, тонкоскулому лицу Хранка скользнула тень. Черты исказились, лоб пересекла складка, точно Хранка никак не мог решить, продолжать ли отмалчиваться или все-таки разделить с Юргеном тревогу. Хранка берег свои тайны, однако прожил с Юргеном бок о бок 17 лет, достаточный срок, чтобы увидеть в Юргене не только соперника, но и брата. «Мне?» — он замялся, перекатился с пятки на носок. «Показалось, что это чудище рукотворное». Юрген нахмурился. «Кто-то из учениц Кожемеры случайно сотворил чудовище?» «Такое случайно не сотворишь». «Не понимаю», — Юрген затряс головой. «Сама госпожа Кожемера постаралась?» «Довольно», — Хранка стиснул виски. «Слушай, мне никто ничего не рассказывает, ясно? Мои вороны видели чудовище, и оно явно оказалось в Стоегосте не просто так. Остальное я передам Йовару, не тебе», — Юрген кивнул. «Да пожалуйста», — и перевел взгляд на Саву. «Эй, с тобой все хорошо?» Мальчик смотрел испуганно, из-под лобья. «Все хорошо», — передразнил Хранка. «Нашел, когда вы спрашиваете о чудовищах, при ребенке. Раз записался в няньки, веди себя соответствующе». Юрген рос среди лесных чудищ разных мастей. От маленьких и безвредных, прячущихся по кустам, до грозных, увлекающих путников во тьму духмяной чаще. Едва выбравшись из пеленок, он уже знал их повадки и играючи находил их следы, поэтому никогда не боялся. Только опасался, как опытный охотник, дикого зверя. «О!» — потупился он. «Извини!» — Хранка шагнул назад и снова осмотрел Саву с головы до ног. «Ты уже перекидывался при нем?» «Еще нет». «Почему? Ты не догадываешься, как для них это удивительно? И что они все хотят посмотреть, как обращается колдун?» В мире Юргена не существовало вещей более естественных, чем оборотничество. «Сначала я решил рассказать, как мы живем», — Хранка закатил глаза. «Мне так-то все равно», — он придал голосу вальяжную линцу, точно ему и вправду не было дела до мелких колдунят. «Но когда я был на его месте, то с большим удовольствием смотрел на чары, а не слушал пустой треп. Он вытащил из ножен кривой кинжал, очень подходящий ему, высокому, скроенному по птичьи заостренно. «Ладно», — сказал, — «увидимся позже». Деревья гневно шелестели от ветра. Над их кронами то и дело проносились молнии, освещая небо, темно-синее, в лиловых закатных пятнах. Юрген кивнул в сторону туч. «Крылышки не подмочишь?» — Хранко усмехнулся. «Потявка мне еще тот». Он приподнял ворот рубахи и шагнул с крыльца во двор под дождь. Одним резким движением воткнул кинжал в сырую землю. Юрген сел на корточки возле Савы и сказал негромко. «Чтобы перекинуться, чародею-оборотню всегда нужно пересечь границу». «Какую?» — голос Савы звучал взволнованно и хрипло. «Какую угодно. В самом начале это бывает поваленное дерево или пень. Чем больше и видимее граница, тем легче. Потом ветки или порог. Когда колдун осваивается, он сам выбирает, через что ему удобнее обращаться. Смотри». Хранко подался вперед полунырком, будто хотел приземлиться на теме. Правой рукой вырвал из земли кинжал, кувыркнулся глубже и выкрутился вороном. Громко каркнул, сложил крылья и рванул в вышину крыши терема. Лес за частоколом шумел сумеречной темнотой. Савва потрясенно замер. «Нож!» — произнес он. «Даже нож забрал! И одежда! В одежде перебросился! У нас в деревне говорят, что оборотни, когда обращаются, совсем нагие!» «Может, это какие-то другие оборотни?» — предположил Юрген. «Вначале будешь перебрасываться в одной одежде. Это твои крылья, шерсть, чешуя, что угодно. Потом получится взять с собой небольшую сумку или кошель, на что хватит мастерства. Очень пригождается в дороге. Я слышал, пан Авра, глава дворца лиц, может обратиться, даже если на него надето чужое обличье, а колдовская кожа страшно тяжела». Он вытащил свой нож и покрутил им перед Савой. «Опытные чародеи всегда забирают с собой то, через что перебрасываются. Если уничтожить границу, разрубить дерево или унести с собой кинжал, оборотень не сумеет вернуться обратно. А так ему достаточно просто удариться оземь. Поэтому мы стараемся перекидываться через небольшие вещи. Говорят, госпожа Кожемера способна перекинуться через собственный волос. Представляешь, толщину волоса! То-то же!» Сова облизнул губы. «А были те, кто не вернулся, так и остались животными?» «Может, и были, но не у нас. Слухи ходят разные. За новичками Йовар следит, ты не переживай». Юрген похлопал его по плечу. «Научишься». Сава до сих пор смотрел на небо, словно хотел разглядеть на нем следы Хранка. Юрген поднялся. «Ветер усиливается», — заметил он. «Пойдем в дом». Сава неохотно подчинился. Спросил только. «Слушай, Юрген», — и запнулся. «А что про чудище? Будет ли нам какая-то беда?» Юрген рассмеялся. «Глупости. Вот посмотришь на Йовара и решишь. Но будь я чудовищем, постарался бы держаться от него подальше». Он отворил дверь и пристукнул по косяку. «Это крепкий терем в колдовском лесу. Нас здесь ничто не достанет». Затем распрямился, с наслаждением вдохнул запахи дождя, ягод, свежей травы и шагнул за порог.